пусть не будет еще одной наградой, но подлецу руку не подаст, со взяточником не раскланяется, развратника обойдет, а над наушником и ябедой надсмеется. Правда, сильные и богатые сими качествами обладают нередко, а им ведь все и всем сразу в глаза не скажешь, голова полетит, а она ведь нужна, нужна для дела, для побед российского оружия. Подумал, увидел петуха и ухмыльнулся. Я им по-петушиному крикну. Они, может, сразу не поймут, а мне облегчение. Все баталии у всех сразу не выиграешь. Надо в главных сражениях побеждать. Тогда враг отступит, запросит пардону. Понял, что надо еще сильнее зажать себя в кулак, еще точнее мыслить, еще быстрее решать, еще ближе быть к солдату. А он не подведет, не оставит в беде, не забудет заботу и храбрости. Турки, замирившись, не остыли, зашевелились снова. Воевать было не в моготу. Армии поредели, люди ропщут, казна пустеет. Екатерина и приняла тогда решение отправить на юг Суворова, дабы упрочить границу и предупредить нападение. Да и покойный Потемкин уже не возразит. А здесь генерал взялся за дело с энергией необыкновенной. Предстояло возвести новые крепости, укрепить старые, найти удобные гавани, построить там порты. За все сие отвечал он. Побережье знал не только по карте, почти все объехал, осмотрел бухты. Многое помнил по кампании первой и второй войн с турками. Решил строить быстро, дешево и надежно. Заключил контракт с подрядчиками, выдав векселя и задатки на 100 000 казенных денег, занятых у Мордвинова в Адмиралтействе. Закипела работа, и вдруг удар. Удар беспощадный, на полное уничтожение. Из Петербурга пришел новый рескрипт, который объявил все контракты недействительными и предписал по мирной поре и ненадобности экстренных мер действовать не столь поспешно и по закону. Бесчестие и опала ждали Суворова. В эти дни был резок, свирепствовал. Как никогда наказывал за малейшие нарушения, распекал, одергивал, весь город замер, ждал. По величине обиды надо было подавать в отставку, но не сдался. Решил продать все свои деревни, выручить деньги для подрядчиков и возвращение в казну. «В каких я подлостях!» — писал Хвостову, — «и князь Григорий Александрович никогда меня так не обижал». Руки опускались. Обида застилала глаза, хотелось все бросить, но знал, что труды его нужны Отечеству. А тот, кто сии зловредные решения нашептывал, может быть, и добивался его отставки, ослепления, обиды, страха перед принятием решения, добивался окостенения, оцепенения его воли, столбняка вельможного, задопочитания. Обидно, обидно, горько, горько, но он не расплавится, не рассыплется от горечи и обиды. И вот сегодня радостный день. День победы для него немалый. С утра после того, когда он уже побегал по саду, где у него висели на двух деревьях бумажки с турецкими словами для заучивания, облился водой и спел два духовных канта, без доклада, но с почтением вошел с пакетом царский гонец. Суворов выпроводил его, шлепнув ниже спины, и не спеша вскрыл послание. Запрыгали строчки. Увидел главное. По высочайшему повелению все законтрактованное графом Суворовым заплатить немедленно, а 100 000 взятых им у вице-адмирала Мордвинова не засчитывать в число ассигнованных сумм на построение крепостей по Днепру. Кроме того, было указание выделить для строительства укреплений на юге 250 000 дополнительно. Это уже была существенная поддержка и помощь. «Прошка!» — крикнул денщику. «Давай мундир! Поедем на Кошевую!» Место это на протоке Днепра велел еще в прошлом году расчистить. В тенистой роще проделал аллеи и дорожки. Построенный при Потемкине воксал приказал отремонтировать. Как любили херсонцы, когда в воскресные дни приходили туда военные музыканты и играли музыку. Вот и сегодня К обеду на кошевую потянулись дорожки, кареты, кибитки. По обочине с узелками и свертками шел мастеровой народ с женами. На балконе вокзала стоял весь в черном морской оркестр.